И Дэнс кратко проинформировал его о новых сведениях, и настроение шефа КБР мгновенно переменилось. «Превосходно! Уже кое-что, наконец-то! Как бы то ни было, у нас еще одна проблема. Позвонили из округа Напа». «Напа? Они задержали человека по имени Мортон Негл». Дэнс медленно кивнула. Она ничего не говорила Овербаю о том, что пыталась прибегнуть к помощи литератора в поисках спящей куклы. «Я беседовал с шерифом. У него далеко не радужное настроение». «И что сделал Негл?» — спросил Келлок, многозначительно взглянув на Дэнс. «Это из-за дочери Кройтонов. Она живет где-то там с теткой и дядей. Наверное, Негл хотел уговорить ее, чтобы она согласилась побеседовать с вами». «Совершенно верно». «Вот как? А я ничего об этом не знал», — Овербай сделал многозначительную паузу. «Тетка ему отказала. Но сегодня утром Негл пробрался к ним в сад и попытался лично уговорить девушку. И тетка выстрелила в него». «Что?» «Она промахнулась. Но если бы практически одновременно с ее выстрелом не приехала полиция, со второй попытки она бы его точно прикончила. И, кажется, в полиции жалеют, что именно так и не произошло. Они полагают, что мы должны как-то решить эту проблему. В общем, океан дерьма». «Я разберусь», — пообещала Кэтрин. «Мы ведь не замешаны, я надеюсь». «Я ему сказал, что мы не замешаны». «Я разберусь». Овербай на мгновение задумался, затем дал ей номер шерифа и поспешил к себе в кабинет. Дэнс позвонила шерифу и представилась, затем обрисовала ему ситуацию. «Агент Дэнс, я, конечно, все понимаю», — пробурчал в ответ ее собеседник. «Пэл и все такое. Но могу вам сообщить, что ваш писатель у нас тут наделал дел. Мы не можем его просто так отпустить». Поступила жалоба от тетки и дяди Терезы. «И я вам должен сказать, что мы здесь очень внимательно следим за девушкой, помня о том, через что ей пришлось пройти. Мировой судья назначил сумму залогов 100 тысяч долларов, и никто из наших поручителей не желает с этим связываться. Я могу поговорить с прокурором? Он сейчас на процессе и будет занят целый день». «Что ж, Мортону Неглу придется какое-то время провести в тюрьме». Кэтрин очень за него расстроилась и одновременно втайне обрадовалась решению писателя, хоть и имевшему столь драматические последствия, но в данный момент она ничего поделать не могла. «Я бы хотела побеседовать с тетей или дядей девушки». «Не думаю, что от вашей беседы с ними будет какой-то прок. Тем не менее, это очень важно». Пауза. «Видите ли, агент Дэнс, мне почему-то кажется, что они не согласятся. Более того, я могу даже гарантировать вам, что они не согласятся». «Как бы то ни было, не могли бы вы дать мне их номер? Пожалуйста». «Прямые вопросы часто бывают самыми эффективными, так же, как и прямые ответы». «Нет». «До свидания, агент Дэнс». Глава 43. Дэнс и О'Нил были одни в ее кабинете. Кэтрин узнала из ведомства шерифа округа Оранж, что отец Дженни Марстон умер, а мать много раз ловили на мелких кражах. Она была известна пристрастием к наркотикам и как человек эмоционально неуравновешенный. Найти мать не смогли. Несколько родственников, которых удалось отыскать на восточном побережье, давно ничего о Дженни не слышали. Дэнс узнала, что Дженни год училась в колледже на отделении пищевого менеджмента, но затем бросила, по ее словам, из-за замужества. Год работала в парикмахерской, после чего перешла в кафе-пекарню. Ее характеризовали как спокойную, неконфликтную сотрудницу, на работу приходившую всегда вовремя и неизменно хорошо выполнявшую свои обязанности. Она вела довольно уединенную жизнь, и полиции не удалось найти ни каких-либо знакомых, ни близких друзей. Бывший муж Дженни не общался с ней уже несколько лет, но решительно заявил, что если она попала в какую-то переделку, то по делам. Дэнс совсем не удивили имевшиеся у полиции свидетельства сложных отношений Дженни с бывшим супругом и с последующими сожителями. Несколько раз врачи обращались в полицию, полагая, что Дженни дома подвергается систематическим избиениям. Социальные службы, в свою очередь, заводили дела по ее поводу, но Дженни всегда забирала заявление из полиции и никогда не настаивала, чтобы обидчики были наказаны. Типичная жертва Дэниела Пелла. Дэнс воспроизводила всю эту информацию О'Нилу. Он слушал и кивал, глядя из окна кабинета на две сосны, за многие годы сросшиеся и образовавшие причудливый узел.